леди Каннингем. Нажим в голосе Эйнсли ощущался физически и менее убыточно. Если вы не избавитесь от него, вскоре оно в принципе уйдет с молотка за долги, а вы станете банкротом. Надо ли вам это? Он что, пытается меня запугать? Я впервые слышу об убыточности Калпшера, а каждое из моих слов можно было порезаться. И до тех пор, пока не выясню все обстоятельства, не собираюсь ничего предпринимать. Эйнсли закатил глаза. «Здесь нечего выяснять. Вызовите своего управляющего, задайте ему прямой вопрос и назовите сумму. Поверьте, я хочу помочь вам, как добрый сосед соседке». «У, какой агрессивный маркетинг. Значит, что-то наверняка нечисто. Извините, лорд Эйнсли». Я поднялась из кресла, дав понять, что визит окончен. «Но я правда очень устала с дороги и сейчас не способна решить даже, чего бы мне больше хотелось на ужин. Приезжайте». Я неопределенно повела рукой. «Дня через три. Поговорим как добрые соседи. К тому времени я буду готова дать вам ответ». У Эйнсли заходили желваки. «У вас очень осторожный подход к делам, леди Каннингем», процедил он, поднимаясь. Натолкнулся взглядом на Рейли и, проглотив следующую фразу, почти выплюнул. «Но раз вы хотите отложить столь очевидное решение, не буду спорить. Приеду в другой день». Он изобразил поклон и со словами «Не трудитесь звать прислугу, я найду выход» широким шагом покинул гостиную. А я, после того как закрылась дверь, почти рухнула обратно в кресло. Моя внутренняя батарейка села окончательно, а ведь по-хорошему надо было и впрямь вызвать Грира и потрясти его на тему финансов. Нет, я прикрыла глаза. Не сегодня. Сегодня мне бы просто добраться до апартаментов. Рядом раздался шорох, и я вспомнила о Рейли. Разлепив глаза, обернулась к нему. «Можешь идти, и обязательно соблюдай мои рекомендации по лечению. Вам бы тоже не мешало к ним прислушаться», с грубоватой проницательностью заметил Рейли. «Давайте я провожу вас до ваших комнат». «Не выдумывай», поморщилась я, и не забывая о своем положении слуги. Рейли слегка наклонил голову к плечу. «Но вам ведь безразлично, как я себя веду». «Ничего подобного», возразила я, силой воли поднявшись из кресла. «Я бы предпочла, чтобы ты вел себя как вся остальная прислуга». Рейли тихонько хмыкнул, что я, впрочем, предпочла пропустить мимо ушей. Степенно, потому что на ватных ногах, вышла из гостиной и, миновав недлинный коридор, оказалась в холле. Чтобы пройти к себе, мне надо было подняться по лестнице, с которой, не иначе в честь моего приезда, убрали позорную ковровую дорожку. В неизменном сопровождении Рейли я взошла по гладким мраморным ступеням до площадки, и вдруг снизу донесся женский голос. «Леди Каннингем, пожалуйста, сюда. Интересно, сегодняшний день когда-нибудь закончится или нет?» Хмуро подумала я, разворачиваясь. «Скорее, прошу вас». Я заторопилась, и внезапно моя нога поехала с края ступеньки. Нелепый взмах руками в попытке ухватиться за воздух. Перила были слишком далеко. Паническая мысль, не удержусь, и падение. Глава 23, осторожней, я так и не встретилась с лестницей, стальная хватка за предплечье удержала меня на ногах, при этом мы с Рейли оказались так близко друг к другу, что в другом случае это можно было бы счесть неприличным. Спасибо, сердце бухало набатом от всплеска адреналина, по коже строем маршировали мурашки. Ни за что. Убедившись, что я крепко держусь на ногах, Рейли разжал хватку. Надеюсь, то, зачем вас позвали, стоило сломанной шеи. Я посмотрела на лестницу и нервно сглотнула, когда воображение нарисовало мое переломанное тело на плитах холла, и подобрав юбку, чтобы не дай бог не запнуться о подол, аккуратно спустилась, огляделась, кто меня звал, однако никого не увидела. Эй, что за шуточки вообще, кто меня звал? Мой недоуменный и возмущенный голос отразился от стены и вернулся гулом эхо. Леди Каннингем, из неприметного коридора вынырнула Лили. «Вы что-то хотели?» «Да», — хмуро ответила я. «Кто и зачем меня позвал?» Служанка растерянно захлопала ресницами. «Когда?» «Только что». «Не знаю, госпожа». Было не похоже, что она врет. Я никого не видела. Замечательно. От дикой усталости заломила виски. Какая-то очередная хрень, которая требовала, чтобы с ней разобрались, но на которую совершенно не было сил. Впрочем, Лили мне с этим вряд ли бы помогла. И только я собралась отпустить служанку, как сообразила, что надо уточнить несколько моментов. «Лорд Эйнсли ведь уехал, не знаешь?» «Кажется, уехал, госпожа», с сомнением отозвалась Лили. «Хаэм, выясни и доложи, а ванна для меня готова?» «Слушаюсь, госпожа». «Давно, госпожа». «Ну хоть что-то хорошее». «Прекрасно, можешь идти». Сделав непременный реверанс, Лили быстрым шагом покинула холл, а я повернулась к лестнице и с удивлением обнаружила Рейли, едва ли не обнюхивавшего ее верхние ступени. «Что там?» Заинтригованная, я шустро поднялась к нему и замерла, услышав резкое: «Стойте, здесь скользко, скользко, такое ощущение». Рейли провел пальцами по мрамору и поднес руку к носу. «Что кто-то натер ступени воском? Что за новый способ ухода за полом? Камень, это ведь не парки». «Так, стоп, он что, считает, что я не просто так чуть не навернулась с лестницы? Думаешь, я не случайно поскользнулась? Хорошо все-таки, когда есть фильтр, без участия сознания переделывающий произносимые фразы в приличествующие для леди. Представляю, как отреагировал бы Рейли, услышав какое-нибудь из словечек моего лексикона». А так он просто поднялся на ноги и буркнул: «Разберемся». Детали пазла в голове с щелчком сложились в единую картину, а не подозревавший об этом Рейли окинул меня взглядом с головы до ног и постановил: «Идите отдыхать и не забудьте на ночь запереть дверь, леди Каннингем, а еще проверить, не прячется ли в шкафу убийца, и положить под подушку нож для бумаги», — съязвила я. Правда, слишком натужно, чтобы это звучало со скепсисом. «Благодарю за рекомендации». Из-за натянутых нервов голос был суше, чем воздух в сахаре. «Ты тоже не переусердствуй с расследованием. Служба службой, но и отдыхать когда-то надо». Фраза попала в яблочко. Такого растерянного Рейли я еще не видела. И пока он придумывал ответ, я, крепко держась за перила, поднялась до конца лестницы и горделивым лебедем поплыла в свои апартаменты. Ну каков бы Ридон, а? Отправить вместе со мной полицейского под личиной слуги. Набрав в грудь воздуха, я с головой погрузилась в приятно горячую воду. Нет, это неплохо, конечно, но могли бы и предупредить. Я вынырнула и удобно устроила голову на бортике роскошной бронзовой ванны. Незряче уставилась на цветочный узор мозаики, которой был выложен потолок в купальне. Теперь все встало на свои места, и военная выправка Рейли, и то, с каким трудом ему давалась услужливость, и пистолеты, и знание воровских схем беспризорников. Сам он таким был, да-да, конечно, пусть рассказывает. Я толкнула воду ладонью, и по поверхности побежала рябь. Только зачем вся эта конспирация? Новая волна плеснула о стенку ванны, и, раз уж на то пошло, зачем в принципе отправлять со мной полицейского? Надо было заканчивать с купанием, вызывать Рейли и устраивать ему допрос с пристрастием. Или не Рейли, а Олли. Кучер наверняка обо всем знал. А еще надо было вызвать Грира и потребовать доклад о состоянии дел в имении, желательно с цифрами из бухгалтерских книг, и где-то между всем этим поужинать и выспаться. День сегодня получился откровенно безумным. Нафиг все. Даже если кому-то вздумается прийти меня убивать, главное, пусть не будет. Я широко зевнула и с шумным плеском выбралась из ванны, вытерлась пушистым полотенцем, влезла в ночную сорочку и, закутавшись в шаль, вызвала горничных. Пока слуги приводили купальню в порядок, я ужинала, вполуха слушая доклад обязательной Лили, что лорд Эйнсли уехал сразу же, как вышел из гостиной. Ну и отлично. Я подавила зевок. Что там еще надо было спросить? Ах да, Лили, а почему убрали ковер с лестницы? Почистить, госпожа, без запинки ответила служанка. Бренда сказала, очень уж он пыльный, и велела срочно скатать и отнести на двор. А ступеньки вы не мыли? Служанка покаянно опустила голову. Нет, госпожа, не успели. Бренда позвала ваш сундук разбирать. Ну, тот, что отдельно привезли. Опять Бренда. Но голос, который звал меня из холла, принадлежал не ей. Я устало потерла межбровье и отпустила служанку. Ничего страшного, можешь идти. Лили вышла из гостиной, а я вернулась к тарелке с жарким. Завтра, на свежую голову, нужно обязательно обдумать всю эту историю с ковром, ступенями и позвавшим меня женским голосом. Или даже обсудить с Рейли, пусть использует свои профессиональные навыки не только в качестве телохранителя. На этой мысли меня в очередной раз одолела зевота, и я, поняв, что еще немного, и усну лицом в тарелку, выбралась из-за стола и потащила себя в спальню. И вот я наконец-то забралась в благословенную кровать. Хрустящее белье вкусно пахло свежестью, взбитая перина была похожа на мягкое облако, а пуховое одеяло окутывало теплой тяжестью. Я со счастливой улыбкой сомкнула веки и, уже засыпая, вспомнила, что не заперла дверь. Нафиг. И меня поглотила блаженная темнота сна без сновидений. Глава 24. Утро началось не с кофе. Леди Каннингем. Леди Каннингем, пожалуйста, проснитесь. Пожалуйста, Там такое, такое, господин Грир пропал, а в его комнате и кабинете все вверх дном. Что? Я разлепила глаза и сфокусировала взгляд на будившей меня служанке. Что ты сказала? Господин Грир пропал, послушно повторила та, и у него в комнатах все перевернуто. Ох ты ж, не было печали. Я села на постели и ожесточенно потерла заспанное лицо, а затем резко распорядилась. Воду для умывания и платье, любое, да поживей. Служанка торопливо выскочила из комнаты, а я спустила ноги с кровати и не глядя сунула их в домашние туфли. Просто феерическое начало дня. Что здесь произошло? Разумеется, Рейли уже был возле комнат пропавшего Грира, Цербером стоял на входе, охраняя их от толпившихся в коридоре слуг. И разумеется, после вчерашнего я спросила у него так, словно он обязан был знать ответ. Пока неизвестно. Несмотря на мой напористый тон, Рейли остался непробиваемо спокоен. Без вас комнаты никто не осматривал. Я наградила его недоверчивым взглядом. Правда, что ли? И на всякий случай уточнила. Но управляющий точно исчез, потому что начинать утро еще и с трупа мне хотелось меньше всего. Рейли пожал широкими плечами. Так сказала Бренда. На рассвете она, как обычно, принесла господину Гриру воду для умывания и обнаружила, что тот пропал. Бренда, я обернулась к стоявшей среди зевак женщине, и та поспешила кивнуть. Именно так, леди Каннингем. Я постучала, как водится, ток ответа не было. Ну, я и вошла. А там, она, нагоняя жути, сделала большие глаза. Все вещи раскиданы, а самого господина Грира-то и нет. Хм, мне еще сказали, что в кабинете тоже беспорядок. Так и есть, подтвердил Рейли. Когда Бренда подняла шум, я заглянул туда, на всякий случай, но обнаружил лишь разбросанные бумаги. На всякий, значит, случай. А комнаты, значит, никто без меня не осматривал. Спрятав усмешку, я задала следующий вопрос. За полицейскими из Нарталлина уже послали? Пускай я еще мало разбиралась в здешних порядках, но вызвать полицию казалось более чем естественным. Однако, как выяснилось, только мне. Потому что среди внимательно слушавших разговор слуг побежал недоуменный шепоток, а Рейли с легким замешательством ответил, «Пока нет, от вас же не было распоряжения, и давно ему нужно мое распоряжение, чтобы действовать, впрочем, ладно, раз не было, то сейчас будет, в таком случае проследите, чтобы кто-нибудь немедленно отправился за полицией». Рейли замялся, ему явно не хотелось оставлять меня наедине с местом возможного преступления, но личина слуги не подразумевала возражений, и с неохотным слушаюсь, леди Каннингем он широким шагом двинулся прочь по коридору, и вы идите работайте, жестко велела я зевакам, ни в кабинет, ни в спальню никому не входить, и вовремя вспомнила, у кого ключи от этих комнат, у господина Грира были, последнее слово далось Бренде с трудом, и запасная связка тоже, ясно, а теперь, я властно махнула рукой, ступайте, все. Слуги без желания потянулись к лестнице. Я дождалась, пока последняя, Бренда, исчезнет из виду, и лишь тогда подошла к двери в кабинет Грира. Если все ключи у него, начинать следует отсюда. Рейли сказал, что трупа там нет, пробормотала я, подбадривая себя. Потянулась к ручке, однако вовремя вспомнила про отпечатки пальцев и взялась за нее через ткань юбки. Раз, два, три. Щелкнул язычок замка, и я не без замирания сердца вошла в дверь. Глава 25. В комнате и впрямь царил бардак. Ящики письменного стола были вытащены, их содержимое высыпано на пол. Амбарные книги скинуты с полок, столешница залита чернилами из опрокинутой чернильницы. И все это присыпано разбросанными листами бумаги, словно кто-то подбросил пачку вверх, чтобы потом стоять посреди бумажного снегопада. Впрочем, для последнего имелось еще одно, более правдоподобное объяснение. Окно в кабинет было открыто, и сквозняк лениво шевелил последний, чудом удержавшийся на столе листок. «Ну, хотя бы пятен крови нет», — пробормотала я, озираясь. Приподняла подолы на цыпочках, выбирая, куда ступить, двинулась через кабинет. Мне во что бы то ни стало надо было найти ключи, и как же я жалела, что не подумала об этом еще вчера. Потребовала бы их у Грира, как хозяйка Калпшира, и сейчас одной проблемой было бы меньше. Ага. Я наконец заметила выглядывавший из-под кучи хлама ободок кольца. Присела и аккуратно вытащила связку разнокалиберных ключей. Судя по тусклому металлу, ими давно, или вообще, не пользовались. Запасная связка. Я пристегнула кольцо к поясу и сразу почувствовала, как мой хозяйский статус сделался весомее. Теперь можно было запирать кабинет до приезда полиции и идти на осмотр спальни управляющего. Но только я собралась так сделать, как порыв ворвавшегося в окно ветра подбросил к моим ногам вскрытый конверт. «Калпшер, Доналду Гриру», — гласила крупная витиеватая надпись на нем. А ниже, немного мельче было сказано. «Лондониум, Каннингем Холл, от его светлости высокородного лорда А. Каннингема». «Значит, письмо все-таки было», — пробормотала я. Подняла конверт, вытащила из него сложенный втрое лист и, развернув, прочла. «Сим сообщаю, что моя супруга и ныне законная владелица имения Калпшер, леди Мариан Каннингем, должна прибыть в Нортаулинг ко дню маковки лета. Приказываю встретить ее с большим отрядом в гостинице «Лазурная роза» и со всеми почестями сопроводить в имение. Однако ж не встретили и не сопроводили», — резюмировала я. Посмотрела на дату внизу послания. «Тот день, когда были подписаны документы на Калпшер, то есть Каннингем все свои обязательства выполнил, а вот Грир, неудивительно, что он так потел». Криво усмехнувшись, я бросила письмо поверх остальных вещей и едва не подпрыгнула, услышав за спиной: «Ваше указание выполнено». Обернулась, встретила ничего не выражающий взгляд Рейли, машинально прочистив горло, сказала: «Прекрасно, тогда запираю кабинет и ждем полицию». Рейли равнодушно повел плечами и вышел в коридор. Я, напоследок окинув кабинет взглядом, последовала его примеру, закрыла дверь и поняла, что есть одна небольшая проблема. Я понятия не имела, каким ключом ее запирать. Придется действовать методом перебора, что выглядело не особенно по-хозяйски, но куда деваться. И я принялась последовательно перебирать связку. Дело оказалось небыстрым, и все это время Рейли терпеливо ждал, а по ощущению, стоял над душой. Но наконец кабинет был заперт, и я решительно подошла к двери в спальню Грира. Снова взялась за ручку через ткань юбки и успела поймать удивленный взгляд Рейли. Интересно, он не ожидал от меня таких познаний в криминалистике или здешний Гершель еще не выдвинул гипотезу об отпечатках пальцев? Я мысленно пожала плечами, в принципе, без разницы, и вошла в комнату. Здесь тоже был беспорядок. Шкаф нараспашку, ящики комода выдвинуты, часть вещей свалена на неразобранную кровать. Однако в этом бардаке чувствовалось отличие от бардака кабинета, и я, обойдя комнату и заглянув в пустоту комода, высказала предположение. Такое чувство, будто Грир куда-то спешно уезжал. «Согласен», — откликнулся Рейли, до того стоявший у двери каменным истуканом. «Конюх как раз говорит, что в конюшне не хватает одной лошади, а привратника перед рассветом разбудил шум, поднимавший решетку цепи. У меня дернулась щека. Выходит, вся суета с вызовом полиции. Зря, и когда ты догадался, что это побег, а не преступление?» Вкратчиво уточнила я, когда заглянул в спальню, и не подумал юлить Рейли. «Но мне нужны были более веские основания для такого заявления». «Угу», сразу оснований не оказалось у него, а чувствовать себя дурой и паникершей перед полицейским мне. Я смерил Рейли уничижительным взглядом, однако вместо рвавшейся с языка раздраженной отповеди холодно произнесла: «Что же, теперь в любом случае будем ждать приезда полиции. Выходи, я запру дверь и отправлюсь завтракать, осматривать замок и разбираться, что за история с долгами, которые, по утверждению Эйнсли, висят на Калпшире. Вагон дел, если разобраться. И очень хорошо, что к ним не прибавилось расследование таинственного исчезновения управляющего». Глава 26. И все-таки почему он сбежал? Я распорядилась подать завтрак к себе в комнаты, справедливо считая, что затхлая атмосфера столовой не располагает к хорошему аппетиту. Только из-за того, что боялся, как бы не вскрылась история с письмом. Отложив намазанную маслом круглую булочку, я устремила задумчивый взгляд в открытое окно. Синее небо, легкие облачка, зелень пустошей. А дальше, до самого горизонта, беспокойный морской простор, по которому гуляли белые барашки. Ветер доносил до меня отдаленный шум прибоя. Над шпилем южной башни кружила чайка. «Эх, бросить бы все», — вздохнула я, — «и отправиться на море. Вода, наверное, холодная для купания, да и штормит. Но просто походить, подышать, пособирать ракушки». В памяти всплыли разбомбленные кабинеты и недовольное лицо Эйнсли, и я веско закончила. А не вот это все. Невесело взяла булочку, откусила и, жуя, продолжила размышлять. А ведь в кабинете, в отличие от спальни, явно что-то искали. Кто? Что? Гриру уже не было необходимости устраивать обыск, он и так должен знать, где и что у него лежит. Странно все это. Может, обсудить с Рейли? Да о моем вчерашнем недопадении надо поговорить. Думается мне, здесь тоже Грир постарался, а когда фокус не удался, решил вообще сбежать, или оставить расследование полиции, раз уж вызвали, угрожать мне теперь, вроде как, ничего не должно, а для собственного интереса копаться во всем этом, что я, мисс Марпл или Настя Каминская, или у меня других забот мало, много, решила я и принялась активнее жевать булочку. До приезда полицейских надо было успеть вникнуть в дела имения, чтобы не чувствовать себя идиоткой, которая не в курсе известного каждой собаки на 3 мили вокруг, как это случилось в разговоре с Эйнсли, Лили. Поразмыслив, кого бы обязать быть своим провожатым, я остановилась на ней. «Я хочу, чтобы ты прошлась вместе со мной по замку и показала, что здесь и как. Ох, госпожа!» Служанка не на шутку растерялась. «Да я разве разбираюсь в чем-то? Вы лучше Бренди прикажите, госпожа!» Предложение было разумным. Однако после истории с ковром моя первоначальная антипатия к вдове с рыбьим взглядом только усилилась. И пускай ее сговор с Грирром был исключительно моим домыслом, держаться от Бренды я собиралась на расстоянии. Так что Лили получила заверение: «Твоих знаний о замке мне будет вполне достаточно». И, поправив связку ключей у пояса, я властно продолжила: «Идем, для начала проведешь меня по всем этажам донжона». И служанке ничего не оставалось, кроме как выйти со мной из комнаты. «Ваше былое величие, вот как хотелось назвать замок Калтшир. Запертые залы, окна в которых закрывали тяжелые ставни, а углы и потолок густо затягивала паутина. Полутемные коридоры, гулкие и зябкие, ржавые замки, скрипящие петли. После них выбраться на смотровую площадку, под теплое солнце и высокое небо стало настоящим праздником. Тут еще чердак, госпожа». Лили освоилась с ролью экскурсовода и теперь рассказывала гораздо свободнее. «Господин Грир собирался перекрыть там крышу до осени, чтоб не текло, да покуда не собрался». «Ясно». Я с удовольствием вдыхала свежий, вкусный после затхлости коридоров воздух. «А теперь, когда он исчез, кто главный над прислугой?» Лили задумалась. «Наверное, Бренда, госпожа», наконец неуверенно сказала она. Ей господин Грир всегда поручал дела, ежели уезжал куда. «Так, а после Бренды, Энну?» Служанка наморщила лоб. «На кухне, тетушка Ро, то есть Рона. На конюшне, конюх Барк. На воротах сидят Том и Стени, по очереди. Ежели что починить надо, просим Хиндри. За садом смотрит старый Оливер. Здесь есть сад?» Встрепенулась я. «Да, госпожа». Лили подошла к противоположному краю площадки и махнула рукой. «Вон он». Я приблизилась к ней и, опершись на высокий парапет, посмотрела вниз. Замок имел форму квадрата с донжоном в центре. От донжона к угловым башням отходили лучи каменных галерей, расчерчивая двор замка на 4 сектора. И вот самый северный из них и занимал сад. Не больше дюжины деревьев, живые изгороди из кустарников, несколько клумб. «Самое темное место выбрали», — недовольно пробормотала я. И, возвращаясь к прежней теме, уточнила у Лили: «Получается, о делах замка в целом мне может рассказать только Бренда, раз уж Грира нет?» «Да, госпожа», — подтвердила служанка. «Я ведь говорила, вам лучше с ней походить». «Успеется», — отмахнулась я и отодвинулась от парапета. «Идем дальше, на кухню. С Брендой мы непременно пообщаемся. Куда деваться? Но чем больше я буду знать от других обитателей замка, тем полезнее станет этот не самый приятный разговор». Глава 27. Я познакомилась с кухаркой Роной, необъятной, постоянно что-то жующей женщиной. Характер у нее был добродушный и хлебосольный. Не успели мы обменяться и парой фраз, как я обнаружила себя, сидящей за столом, а перед собой, чашку чая и тарелочку с нежнейшими тарталетками. И хотя завтрак был недавно, не съесть такую вкусноту я просто не могла. «Вы это, госпожа, не подумайте чего». Кухарка явно чувствовала себя неловко. «Топ господин Грир-то исчез, а дровишек так и не подвезли». «Каких дровишек?» «Не поняла я». «Да обычных». Рона махнула рукой на поленницу в углу кухни. «Господин Грир обещался дровосеков в Данли нанять, чтоб они, значится, запас сделали. Седмицу назад обещался, а дров-то нема». «Ясно». Я понятия не имела, где этот Данли и как нанимают дровосеков, но в один непрекрасный момент остаться без горячей еды и теплой воды не хотелось. «Я прослежу, чтобы дрова привезли в ближайшее время». На лице кухарки отразилось неподдельное облегчение. «Благодарствуйте, госпожа, а то я уж берегу дровишки, берегу, да все на господина Грира надеюсь». И, похоже, зря, подумала я, тепло улыбнувшись Роне. «Нехороший звоночек, кстати». «Конечно, Два невыполненных обязательства могли быть совпадением, однако, узнаем, что о господине Гриве говорят на конюшне. Конюх Барк оказался невысоким, но осанистым дедком с коротко постриженной, белоснежной бородой и волосами соль с перцем. В конюшне у него царил идеальный порядок, а единственный запах, который там чувствовался, запах свежих опилок. «Когда ты заметил, что одной лошади не хватает?» — поинтересовалась я. «Так сранья, госпожа», — отозвался конюх, скармливая одной из привезших меня лошадок дольку яблока. «Я как на рассвете просыпаюсь, так сразу иду животинок проведать, а тут-то мне еще сон дурной снился, будто каурка из стойла вдруг выскочила да умчалась, ток хвост мелькнул, и вы представьте, спускаюсь я, бегом к ней, а ее-то и нет, вещий сон, получается». «Получается», не стала спорить я, «а почему сразу мне не доложил?» Барк хлопнул глазами. «Так я ж это, госпожа, Бренди передал. Сам-то я к вашей светлости не вхож, Бренди, значит. Ладно, как там Рейли говорил, разберемся. В следующий раз с любыми вопросами, нуждами и новостями немедленно ко мне», распорядилась я, «хоть днем, хоть ночью, слушаюсь». Конюх даже во фрунт вытянулся. «И коли так, госпожа, разрешите сразу сказать?» «Разрешаю», кивнула я. «Господин Грир обещался 40 бушелей овса купить, животинкам на прокорм, да так и не купил. Сейчас-то лето, я их на выпасе держу, а к зиме обязательно надать». Третий раз совпадение стало закономерностью. «Хорошо, я об этом позабочусь», пообещала я, про себя с усмешкой загадывая. «Интересно, сколько еще раз за сегодня мне придется произнести эти слова?» Неудивительно, что Грир решил смыться. У него здесь косяк на косяке и косяком погоняет. Вопрос только, как он проскочил мимо привратников, решетка ведь скрипит просто адски. Впрочем, сейчас узнаю. И распрощавшись с Барком, я в сопровождении Лили двинулась в сторону крепостных ворот. Рад приветствовать, Гзжа. Сегодня дежурил в стене, косая сажень в плечах, темный ежик волос, громкий голос, привычка глотать слоги и рычать первую «Р». А еще запах перегара, нестойкий, но при желании вполне ощутимый. «Доброе утро!» Я вежливо наклонила голову. «Как прошло ночное дежурство?» Привратник моментально потупился, будто школьник перед учительницей. «Вы Гзжа, ток не броните. Мы с Томом за ваш приезд выпили, чтоб все у вас как по маслицу было». Я неслышно вздохнула. Ну да, опять нет повода не выпить. И похоже, Калтширу нужны новые привратники, пока в одну темную ночь из замка не вынесли все, что можно и нельзя. Тем временем Стени продолжал оправдательную речь. Не иначе, все утро вдвоем сочиняли. Вы поймите, Гзжа, сам Гздин Грир нас угостил. Так и сказал, кады пришел. Вот вам, парни, кувшинчик. Выпейте за Гзжу Мариан, чтоб на удачу ей. Разве можно такого ослушаться? Понятное дело, нельзя. Тем более если слаб перед спиртным. А когда Грир вам принес этот кувшинчик? Так после ужина. Судя по всему, привратника воодушевило, что я не стала сразу его ругать. Мы все дела закончили, решетку опустили, а тут Гздин Грир нарисовался. То есть уже после лестницы. Что же, пока все кусочки пазла ложились на свои места. А Эль крепкий, зараза, оказался. Непонятно, относился к этому привратник с сожалением или с удовольствием. С первой кружки по башке дал. Вот мы и Стени. Да, Гзжа, я понимала, что это бесполезно, но не попытаться не могла. С сегодняшнего дня тебе и тому запрещено пить спиртное обоим сразу. Чего? Стени растерянно моргнул. Один из вас всегда должен быть трезв. Я не сводила с него жесткого взгляда и способен понять, что происходит, когда ночью кто-то поднимает решетку. И добила привратника фразой мультяшного Добрыни Никитича. Я понятно объяснила? Понятно, вздохнул Стени, повесив голову. Как прикажете, Гзжа. Я кивнула, собралась было отдать последние распоряжения насчет скрипучей цепи, однако передумала. Может, это и не придавало Калтширу фешенебельности, но в качестве дверного звонка служило отлично. Так что пусть пока скрипит. Вдруг еще пригодится. Глава 28. Я отпустила Лили перед садом. У нее были свои обязанности, а для прогулки по вымощенным диким камням дорожкам компания не требовалась. Так что служанка вернулась в замок, а я неторопливо побрела мимо старых, раскидистых черешин и яблонь, мимо тисов и падубов, мимо кустов вроде бы роз или шиповника, но без единого бутона на ветках, мимо приподнятых клумб с лавандой, фиалками, календулой, колокольчиками, наперстянкой, еще какими-то цветами, названий которых я не знала. И снова в голове крутилась фраза про былое величие. Да, за садом ухаживали, но было видно, что сил на все не хватало. И потому из клумб кое-где торчали сорняки, кусты давно просились под стрижку, а многие деревья – под обрезку. «Надо будет вами заняться», – пробормотала я, ласково коснувшись блестящих листьев падуба. Налетевший ветерок зашуршал листьями, словно деревце соглашалось со мной. «Вот только разберусь немного с делами, хорошо», – пообещала я, и резко развернулась, услышав за спиной шорох чужих шагов. «Доброго утра, госпожа!» Подошедший ко мне старик был высок, как каланча, и худ, как щепка, отчего показалось, будто почтительный поклон переломил его пополам. «Доброго!» Я улыбнулась, гадая, сколько ему могло быть лет. 70, 80. Очень уж медлительной была его речь и осторожными, движения, а длинная, до середины груди, борода и заплетенные в косицу волосы белизной могли сравниться с кучевым облачком, зацепившимся за шпиль северной башни. «Вы, Оливер, обратиться к старику на «ты»? У меня просто язык не повернулся». «Да, госпожа, новый поклон. Счастлив приветствовать вашу светлость в Калтшире. Желаете ли осмотреть сад?» И хотя я, в принципе, уже все видела, отказать Оливеру не смогла и не пожалела. Старик оказался прекрасным рассказчиком, может, еще потому, что мне была близка тема садоводства. Речь Оливера текла плавно и неспешно. Он рассказывал о цветах, деревьях, кустах, как иные люди не говорят о своих родных. Я узнала, что кустики ночных фиалок пришлось пересадить не один раз, пока удалось подобрать для них хорошее место, что в старую яблоню когда-то попала молния, но Оливер выходил чудом уцелевшее деревце, и оно еще много лет радовало всех вкусными плодами, что оплетавший крепостную стену виноград 3 года назад поразила неизвестная болезнь, и пришлось долго биться, пока не получилось кое-как ее победить. «Вы пробовали бордоскую жидкость?» – заинтересованно спросила я. «Отличное средство от всякой гадости». На лице старика отразилось удивление. «Бордоскую жидкость? Простите, госпожа, впервые слышу это название. Раствор медного купороса в известковом молоке», – расшифровала я, однако, судя по виду Оливера, понятнее, о чем речь, ему не стало. «Хорошо, дайте мне несколько дней, и я покажу вам, как ее готовит. Или даже, ко мне пришла новая идея, попробуем бургундскую жидкость. Она не так видна на листьях, а еще ей хорошо обрабатывать розы перед укрытием на зиму. Как прикажете, госпожа?» В тоне Оливера звучало сомнение. «Хотя уж простите, но я впервые слышу такие названия, а лет мне уже 98. «Сколько?» – ахнула я, и старик не без тихой гордости повторил. «98. Госпожа, я начал служить в Калтшире помощником садовника еще при старых хозяевах. Мне вспомнились пыльный герб Холли и ответ замявшейся служанки. Да, совсем прежних. И поддавшись наитию, я попросила: Оливер, расскажите мне о них и о Калтшире». Старик отозвался не сразу и, судя по глубокой складке между кустистых бровей, всерьез раздумывал, выполнять ли мою просьбу. «Хорошо, госпожа», после долгой паузы согласился он, «но рассказ будет долгий, так что давайте присядем». Мы подошли к скамье, стоявшей в оплетенном плющом уютном алькове, и опустились на вытертый мрамор сиденья. Оливер молчал, невидяще глядя на высокий шпиль донжона и почти терявшийся на фоне неба голубой с серебром вымпел. Я не торопила старика, хотя внутри изнывало от нетерпения, словно ребенок в предчувствии увлекательной истории. И, наконец, Оливер заговорил. «Лет 30 назад сюда приезжал некий господин Томс, расспрашивал стариков, записывал песни и легенды. И вот он говорил, будто Калтшир построили еще квириты-завоеватели, а прежде на этом месте была священная роща белых друидов. Так оно или нет, сказать не могу. Меня в ту пору не было. А вот как старые хозяева потеряли Калтшир, на моих глазах случилось». Пауза. «Да будет вам известно, госпожа, что на этом месте лежит особое благословение, и ежели владеющий замком дружит с душой Калтшира, то ни в чем не знает беды. Вот только мастер Родрик». Я невольно вздрогнул от нелепой ассоциации с безликим разбойником. Мастер Родрик эту дружбу потерял. Оно и отец его, и дед уже плохо душу замка чувствовали, но мастер Родрик... Оливер покачал грустно головой. Он перестал слышать ее совсем. Шутка ли? Вздумал снести крепостную стену с башнями, достроить донжон и сделать из Калтшира обычное имение. Денег под это занял, людей нагнал лошадь с Сандерленда, из местных на такое только самая рвань согласилась. И что, вырвалось у меня, И начали они стену ломать. Оливер указал на увитую виноградом северную стену. Вот эту как раз. Я посмотрела в ту сторону. Никаких заметных повреждений. Получилось. Дыру хорошую пробили, кивнул старик. Хотя инструмент у них гнулся и тупился, а осколки камней не по одной бедовой голове прилетели. Однако ж день они кое-как поработали, а ночью... Взгляд рассказчика потемнел от воспоминаний. Ночью пришла жуть. Глава 29. Жуть. Я невольно затаила дыхание в ожидании продолжения. Я очень устал в тот день, медленно начал Оливер. Все старался не допустить, чтобы, когда ломали стену, навредили саду. И ночевать остался здесь, под яблонями. Чудилось. Уйти, все равно что предать сад. Пауза. И вот, я лежал в гамаке и все не мог уснуть. В голове было пусто, на сердце... Тоскливо, пялился вон на те кусты, старик протянул руку, и мне бросились в глаза старческие пигментные пятна на желтоватой коже, и вдруг заметил, как они засветились у корней. Пауза. Первой моей мыслью было, кто-то из пришлых пробрался в сад и устроил поджог, но огонь был необычный, бело-голубой, мерцающий, он нахватил кусты, словно сотни роз распустились одновременно, а потом вдруг стек с веток и волной двинулся к пролому в стене. Пауза. Я хотел вскочить, закричать, может, убежать, только не мог шевельнуть и мизинцем, даже зажмуриться не мог. Пауза. Волна прошла совсем рядом, от нее дышало смертоносным холодом и жутью, я думал, у меня сердце остановится от страха. Даже сейчас, вспоминая, Оливер зябко повел плечами, помолчал и через силу продолжил. Мне повезло, меня не тронули, должно быть, из-за сада, а вот других, я слышал их крики. Лежа, словно бревно, и потом не одну ночь просыпался от кошмаров. Пауза. Кого-то утром нашли мертвым, а после хоронили в закрытом гробу. Такой ужас отпечатался на лицах мертвецов. Кто-то лишился рассудка, кто-то речи, но ни один из рушивших стену не ушел безнаказанно. Старик вновь замолчал, и когда это молчание стало затягиваться, я осторожно спросила: «А этот, мастер Родрик, что с ним было?» Худые пальцы Оливера сжали край скамьи. «Его забрали», — глухо ответил старик, и у меня мороз пробежал по коже. «Кто?» — старик дернул кадыком, будто смачивая пересохшее горло. «Жуть! Я видел, как волна возвращалась, и видел мастера Родрика, объятого синим огнем. Его донесли до кустов, потом вспышка, и все исчезло. А я, наконец, смог вывалиться из гамака и на четвереньках, ноги не держали, убежать в замок. До самого утра просидел под лестницей, трясся как осиновый лист. Страшно было кому-то показаться. Почему? Старик горько усмехнулся. Боялся. Станут расспрашивать, что я видел. А я не сдержусь, да и ляпну что-нибудь. И потом жуть заберет и меня тоже. И вы так никому ничего не рассказали? Оливер покачал головой. Никто не задавал вопросов, не до того было. А когда полиция приехала искать мастера Родрика, я старался им лишний раз не попадаться на глаза. Очарованность страшилкой в духе Стивена Кинга отступила перед проснувшимся критическим мышлением, и я нейтрально уточнила. Тогда почему сейчас со мной поделились? Сухие губы старика тронула печальная улыбка. Не знаю, госпожа, просто давно не видел, чтобы кто-то так искренне интересовался садом. А еще вы задали вопрос, и я вдруг понял. Пора, хватит носить это в себе. К тому же вы теперь хозяйка Калпшира. Вам следует это знать, чтобы и в мыслях не иметь развалить здесь хотя бы камешек. А прошлому владельцу, я наморщила лоб, вспоминая, лорду Бекхиту вы о чем-нибудь рассказывали? Нет, госпожа, честно ответил старик, ни лорду Бекхиту, ни лорду Лиманну, ни лорду Эшли, который купил Калпшир с аукциона после исчезновения мастера Родрика. Да и не видел я этих лордов, все они присылали в замок своих управляющих. Сначала господина Манна, потом господина Грира, а управляющие эти. Оливер безнадежно махнул рукой. Толку им что-то объяснять, ворью. Нехорошо так говорить, но я бы только обрадовался, напугая их жуть. Так-так, они так много воровали. Оливер вновь поднял глаза к шпилю. Как любые чужаки, не нравился им Калпшир, вот старались с него взять побольше, а отдать поменьше. Манн хотя бы стену залатал, но тут ему всем миром помогали. Боялись, что, если не сделать, жуть вернется. А у Грира на все были одни обещания, а ежели к стенке прижмешь, то денег нету. Так что, госпожа Мариан, он посмотрел на меня неожиданно острым взглядом. Я рад, что впервые за 20 лет у этого места появилась настоящая хозяйка. Это прозвучало как большой аванс, и я поспешила снизить градус пафоса. По-моему, вы преувеличиваете. «Я ведь только вчера приехала». «Вы приехали», — твердо прервал меня Оливер. «А это уже многое». Я не нашлась с ответом и не особенно ловко перевела разговор на другое. «Так все эти события с жутью происходили 20 лет назад», — старик медленно кивнул. «23, если быть точным. А как вышло, что Калтшер продавали на аукционе? Разве у мастера Родрика не осталось наследников?» Оливер раздумчиво пожевал губу. «Родных у него не было, а супругой он так и не обзавелся. Вроде бы ходили слухи, что ухаживал за девицей из Акшира, только ничего там не срослось. И когда стало ясно, что долги спрашивать не с кого, Калтшер пустили с молотка, а после перепродали, и еще раз перепродали, и проиграли в карты, а в итоге вообще подарили ненужной жене, умолчав, насколько имение проблемное. Понятно, я собиралась подняться со скамейки, но вспомнила еще один вопрос. Вряд ли старик мог на него ответить, однако вдруг у него получилось бы навести меня на какие-то догадки. И я начала. Может, вы слышали, вчера ко мне приезжал лорд Эйнсли. Так вот, он чрезвычайно настойчиво просил продать ему Калтшер. Как думаете, почему? Оливер нахмурился, всерьез задумавшись над моими словами. Не могу знать, госпожа, наконец отозвался он. Однако не успела я ощутить разочарование, как старик продолжил. Тем не менее осмелюсь предположить. Это из-за того, что молодой лорд слышал о сокрытом в замке сокровище. Глава 30. Еще и сокровище, а мне точно не вешают здесь лапшу на уши. Я с крайним недоверием воззрилась на Оливера. Это старая легенда, госпожа, пояснил тот с видом, за что купил, зато и продаю. Кто дружен с душой Калтшера, тому она открывает подлинное сокровище. Сундук с золотом и драгоценными камнями, как я ни старалась, до конца прогнать из голоса насмешку не смогла. Старик развел руками. Об этом легенды не говорят. Ясно. Я встала со скамьи. Спасибо вам за интересный разговор, в котором непонятно, чему верить, а чему нет. И за прогулку по саду тоже. Всегда к вашим услугам, госпожа. Поднявшийся Оливер низко поклонился, и у меня опять мелькнула мысль, что однажды его вот так заклинит. И эхом вторя ей, я попросила. Пожалуйста, давайте без поклонов. Я не обижусь. Правда, а в вашем возрасте с такими вещами надо быть осторожнее. Оливер не на шутку растерялся. Если мое выканье он еще мог принять, то такое нарушение субординации прозвучало для него дико. Тем не менее он, пусть и с запинкой, ответил. Как прикажете, госпожа. Я ободряюще улыбнулась и, распрощавшись, зашагала к донжону замка. Пожалуй, теперь можно было поговорить и с Брендой. Один из встреченных слуг подсказал, что видел вдову у колодца в восточном дворе. Почтительно предложил проводить, но я отказалась, не желая напрягать его понапрасну, и не пожалела. Бренду я заметила почти сразу, как миновала арку галереи, отделявшую сад от двора. Вдова стояла в дальнем от меня углу и разговаривала с белоголовым мальчишкой-подростком. Я двинулась к ним, однако не успела пройти и половину пути, как меня заметили. Бренда что-то быстро сказала пареньку. Тот обернулся, мазнул по мне светлыми глазами и умчался прочь, по выражению Барка только хвостом махнул. Интересно, показалось или я где-то его видела? С этой мыслью я подошла к вдове и, ответив на ее книгсон и приветствие дежурным добрым днем, спросила, с кем ты сейчас разговаривала? С кем? Бренда машинально посмотрела в сторону, где исчез мальчишка. О, это Тимми, мой племянник. Он сирота, госпожа, вот я и попросила господина Грира найти ему какую-нибудь посильную работу в замке. Понятно, то есть он из местных, и мы никак не могли пересечься раньше. Хотя почему меня вообще это волнует? Бренда, я хотела поговорить с тобой насчет дел в Калтшире. Насколько я поняла, ты была здесь вторым человеком после Грира. Можно и так сказать. Вдова потупилась. Не определить, в притворном или нет смущении. Как умело, помогала господину Гриру. Прекрасно. Значит, ты можешь объяснить, почему приезжавший вчера лорд Эйнсли сказал, будто на Калтшире висит немалый долг. Бренда состроила удивленную мину, которой, несомненно, провела бы Мариан Брауди, но не меня. Простите, госпожа, только мне такое неизвестно. Господин Грир никогда не обсуждал со мной такие важные дела. Я по-ленински прищурилась. И даже слухов на эту тему не ходит. Вы уж извините, госпожа. Вдова смотрела на меня честнейшим взглядом. Только я сплетни не слушаю. Да что ты говоришь, съязвила я мысленно, а вслух безэмоционально заметила. Весьма похвально. Тогда, может, посоветуешь того, кто слушает. «Не знаю таких, госпожа», — ответила Бренда мне в тон. «Так уж выходит, что сплетники в Калтшире не задерживаются». «Весьма похвально», — протянула я. «Что же, значит, придется искать сведения в бумагах управляющего». По плоскому лицу вдовы скользнула тень, на мгновение заострив черты. Однако комментариев я не дождалась и, выдержав короткую фразу, продолжила. «Кстати, куда исчез ковер с лестницы в холле?» Бренда и секунды не помедлила с ответом. «Я распорядилась отправить его в чистку, госпожа». Не отнекивается, однако делает вид, будто не понимает, к чему вопрос. «Ожидаемо. Тогда, надеюсь, его успели привести в порядок, потому что я хочу». Тут я добавила в и без того прохладный тон металлических ноток, чтобы его вернули на лестницу. «Вчера я едва не упала, поскользнувшись на голых ступенях». Говоря это, я внимательнейшим образом следила за реакцией Бренды. Однако на лице вдовы не дрогнул даже мускул, а взгляд остался таким же рыбьим. «Как прикажете, госпожа?» В принципе, иначе она ответить и не могла. Но я еще не закончила, и впредь никакого самоуправства без моего разрешения. «Ясно, а вот это Бренде не понравилось, и как бы она ни старалась, фраза «слушаюсь», госпожа получилась сквозь зубы. «Все, закончилась масленица», — мысленно сообщила я ей, отвыкая от хорошего, и барственно кивнув, занимаясь делами, отправилась в свои комнаты, потому что хлопоты хлопотами, а ланч по расписанию. Подкрепляя силы чаем с выпечкой, я раздумывала, как быть с поиском информации в документах, ведь даже если Грир воровал, он обязан был вести какую-то отчетность по замковой бухгалтерии, и вся она по логике вещей лежала в его кабинете. Но могла ли я копаться там до приезда полиции? Пускай, с одной стороны, никакого преступления не было, с другой, не хотелось бы получить в свой адрес претензии об испорченных уликах. Буду действовать очень осторожно и в перчатках, наконец решила я, а то еще опечатают комнаты, и тогда вообще непонятно, когда до правды докопаешься. Определившись с планом, после ланча я надела тонкие лайковые перчатки и отправилась к кабинету управляющего. Почти сразу вспомнила, каким ключом отпирается дверь, и по-прежнему не без внутреннего трепета вошла в комнату. Здесь почти ничего не изменилось, только сквозняк сильнее разметал бумаги. Точно, предъявит претензии, свалю все на ветер. И с этой мыслью я занялась методичным и аккуратным обыском, который завершился примерно через полчаса неожиданным результатом. Я не нашла в кабинете Грира и следа каких-либо бухгалтерских документов или записей. Глава 31. Не мог же он забрать их с собой? Я в который раз обвела кабинет безнадежным взглядом. Покусала щеку. А что, если не забрал, а уничтожил? Сжег, например, угу, а такой компромат, как письмо от Каннингема, забыл. Я с силой потерла межбровье. Точно? Письмо должно было повторить судьбу остальных бумаг. Так почему оно здесь, а их нет, или их и не было никогда? Можно ли управлять замком, не ведя бухгалтерии? Вопросы, вопросы. Я вздохнула и подошла к незажженному камину. Надо проверить все варианты. Камин давно не чистили, однако на первый взгляд следов сгоревшей бумаги там не было. Чтобы убедиться наверняка, я взяла кочергу и, присев перед темным чревом, принялась вдумчиво шуровать в холодных золе и углях. «И что это вы делаете?» От неожиданности меня словно пружиной подбросило. Резко развернувшись, я обнаружила в двух шагах от себя неслышно вошедшего в кабинет Рейли, и спасибо фильтру базара, что вместо непечатных выражений прошипело: «Не смей ко мне подкрадываться». Рейли покосился на кочергу у меня в руке и благоразумно извинился. «Прошу прощения, но все-таки что вы хотели там найти? Ну вот какое ему дело, а?» И я, сердитая на весь свет, огрызнулась. «Сокровища Калтшира». Несколько секунд мы с Рейли играли в гляделки. Потом он первым отвел глаза, прочистил горло и уточнил. «Серьезно?» Мое раздражение отхлынуло мутной волной. «Да нет, я даже не попыталась замаскировать безысходность. Просто у меня никак не получается найти бухгалтерские книги. Вот я и подумала. Вдруг Грир их сжег?» На лице Рейли отразилось облегчение. Такое объяснение он мог принять. «Не сжег», — успокоил он. «И можете не искать, их здесь нет». Во мне немедленно проснулась настороженность. «Почему ты так уверен?» Губы Рейли тронула почти незаметная усмешка. «Потому что Гроссбух и прочие документы у меня. Ну ничего себе!» Я успела подхватить челюсть в полете. Проглотила глупый лепет. «Но как? Когда?» И обвиняюще спросила. Так это ты забрался в кабинет и устроил беспорядок? Забрался я, не стал отрицать Райли. Однако книги взял аккуратно. Зачем устраивать лишний шум? А разгром, думаю, учинил сам Грир, когда захотел перед отъездом уничтожить улики. Стукнуть бы тебя, кочергой, агрессивно протелепатировала я, и едко поинтересовалась. И когда ты собирался мне обо всем рассказать? Сейчас, Райли был непробиваем, как скала. Раньше не получилось. Вы все время были заняты. У меня затрепетали ноздри, и, отвернувшись, я от греха подальше поставила кочергу в подставку. Сделала несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, и, вновь посмотрев собеседника, неприемлющим возражений тоном велела: «Неси документы ко мне в комнаты, быстро». К чести Райли, он не стал дергать тигра, вернее, тигрицу, за усы, а молча поклонился и вышел в коридор, а я, напоследок окинув комнату взглядом, последовала за ним. Нужен нормальный кабинет. Эта светлая мысль посетила меня, когда Райли сгрузил на чайный столик в гостиной приличную стопку папок и толстых амбарных книг. Сколько же над ними придется горбиться, пока я разберусь в цифрах и записях. Но кабинет Грира я точно не займу. Это наверняка было пустым предубеждением. Однако сидеть на месте бывшего управляющего и его предшественников мне не хотелось. Позже подберу какую-нибудь комнату с красивым видом, решила я, и понимая, что завожу разговоры с чистой прокрастинацией, спросила у Райли: «Так зачем ты их забрал?» «Чтобы сохранить для вас, как о само собой разумеющимся», пояснил тот. Грир не внушал доверия, поэтому я решил не оставлять ему шанс уничтожить бумаги, и с пробитой головой полез в чужой кабинет. «Ни дня без подвига», вздохнула я. Коснулась кончиками пальцев картонной обложки лежавшего сверху грозбуха и посмотрела Райли в глаза. «Спасибо. Жаль, что я сама не сообразила потребовать у него документы сразу, как приехала. У вас и без того был непростой день», — неожиданно вступился за меня Райли. «Я не знаю ни одну леди, да и не леди тоже, кто сумел бы так же достойно вести себя. Признаюсь, такая оценка погладила мое самолюбие, и тем не менее я не упустила возможности поддеть. Вообще-то, в девушках восхищаются красотой, грацией и воспитанием, в крайнем случае умом, но уж никак не лошадиной выносливостью». И не давая собеседнику как-то ответить на эти слова, перевела тему: «Скажи, что ты думаешь о Бренде? Ты ведь знаешь, что ковер убрали по ее приказанию?» «Знаю». Райли немного помолчал и наконец с неохотой начал: «С ней непонятно. С одной стороны, ковер, с другой, голос в холле был не ее, с третьей, она могла быть пособницей Грира, вольной или невольной. Словом, я бы рекомендовал смотреть за ней в оба глаза и завоевывать доверие остальной прислуги». Я кивнула, его рассуждения прозвучали в унисон с моими. Потом опять опустила глаза на документы и, про себя обреченно вздохнув, сказала: «Хорошо, можешь идти, но если что-то узнаешь, будь добр сообщить мне без промедления и без у меня не было оснований». «Договорились?» Пауза перед ответом Райли была характерной, однако он пообещал: «Договорились». И, в кои-то веки вспомнив про с вашего разрешения, оставил меня одну. Больше отлынивать поводов не было. Нус, энтузиазм в голосе прозвучал на редкость фальшиво. Пора выяснить, что же на самом деле подарил мне муженек. С этими словами я уселась за стол и открыла грозбух. Глава 32. В лучших традициях пушкинского Кощея я прочихла над документами до самого вечера, и когда наконец разогнула ноющую спину, поднялась из кресла и проковыляла к окну, чтобы дать отдых глазам. В гудящей голове была всего одна мысль: вляпалась. Два десятка лет, на протяжении которых Калтшер методично доили и владельцы, и их управляющие, не могли не сказаться на финансовом состоянии имения, и сейчас оно было более чем плачевным. Калтшеру грозило вновь уйти с молотка, а мне – узнать все прелести банкротства. Если, конечно, я в ближайшие недели не изыщу средства для уплаты процентов по долговым обязательствам. Ну, Каннингем, я бы в жизни не поверила, что он не знал о состоянии дел в Калтшере. А значит, вполне сознательно повесил мне на шею этот жорнов, который я по незнанию приняла за символ свободы. Ладно, бумеранг кармы никто не отменял, а пока мне нужны деньги. Фраза отдалась в висках ноющей болью, и малодушная часть меня подсказала: есть же Эйнсли, добрый сосед, и его странное предложение купить откровенно убыточное имение. Я устало прижалась горячим лбом к прохладному стеклу. Не обязательно же решать сейчас, правда? По уговору Эйнсли приедет послезавтра, Значит, время на раздумье у меня есть. В дверь коротко стукнули, извещая, что на сегодня дела еще не закончились. Входи, разрешила я и отлепила себя от окна. Развернулась, и именно в этот момент в гостиную вошел Рейли, как будто еще более хмурый, чем обычно. В Калтшир прибыл инспектор Трейси из Норталлина, сообщил он, с отрядом полицейских, как они говорят, для безопасности. Бренда повела его к комнатам Грира, вас ждут там. Интересно, это моя мнительность или такое поведение инспектора, действительно неуважение к леди Каннингем? Я со скрипом распрямила спину. Что же, сейчас проверю, и возьму с собой группу поддержки, чтобы этот Трейси не особенно расслаблялся. «Идешь со мной», — сообщила я Рейли. «Молчишь и надуваешь щеки, делаешь свое самое людоедское выражение лица». «Понятно», — показалось, или Рейли немного обиделся на слово «людоедское». Тем не менее ответил он чопорным «да», и я, удовлетворенно кивнув, отправилась на встречу с инспектором. Трейси, ожидавший нас в коридоре у комнат управляющего, даже внешне напоминал ищейку. Среднего роста, поджарый, с рыжеватой шевелюрой и цепким карим взглядом. «Леди Каннингем», — отрывисто спросил он, полностью игнорируя стоящего за моей спиной Рейли. «Полиция королевства, инспектор Эдвард Трейси, что у вас случилось? А то ты у посыльного и Бренда не выяснил», — подумала я. Жестом отпустила стоявшую тут же вдову и коротко пересказала события сегодняшнего утра. Только факты, никаких оценок или догадок. И получила в ответ единственный комментарий. «Ясно. Покажите комнаты». Я без лишних слов открыла сначала кабинет, а затем спальню. Трейси быстро их осмотрел, как мне показалось, чисто для формальности, и уточнил. «Мне правильно сообщили, что в конюшне нет одной лошади, а привратник слышал, как ночью поднимали решетку». «Правильно», — подтвердила я, совершенно не удивившись, что Бренда сдала все подробности, как стеклотару. «В таком случае очевидно, что господин Грир покинул имение». «Согласны, что-то было в тоне инспектора, отчего я внутренне напряглась, однако ответ мой прозвучал невозмутимо. Да, я тоже пришла к такому выводу. К сожалению, после того, как отправила слугу в Норталлин, на секунду тонкие губы Трейси искривила усмешка. А почему ваш управляющий это сделал? Как вы считаете, леди Каннингем, и куда это он клонит? Прежде всего, господин Грир не мой управляющий», сразу расставила я точки над «ё». Его назначил предыдущий владелец. Что же до причин отъезда? Возможно, он испугался. Судя по рассказам слуг, управляющий плохо справлялся с возложенными на него обязанностями. А еще нарушил приказ моего мужа, лорда Каннингема, и не выслал в Норталлин отряд, который должен был сопроводить меня в Калтшир. Трейси кивнул, словно получил подтверждение каким-то мыслям, и, вперев в меня острый взгляд, неожиданно спросил: «Леди Каннингем, какие отношения связывают вас с так называемым безликим Радди? Если он хотел застать меня врасплох, то у него получилось». Я совсем не куртуазно вытаращилась. «Отношения, меня, с безликим, ты с дуба рухнул, что ли? Вы в своем уме? Полностью, леди Каннингем». Инспектор был само хладнокровие. «От сопровождавшего меня человека я узнал, что разбойник остановил ваш экипаж, однако после отпустил, не взяв ни единой вещи. Это подозрительно. Согласны?» Я скрестила руки на груди и мысленно порадовалась, что догадалась позвать с собой Рейли. Да, он не вмешивался в разговор, однако я физически ощущала исходившую от него поддержку. А еще, созвучное с моим желанием дать инспектору леща. «Не согласна. Однако мне любопытно, в чем же вы меня подозреваете?» «В сговоре», — прямо ответил Трейси. «В обмен на жизнь и свободу вы согласились давать разбойникам убежище в Калтшире. А поскольку управляющий вам мешал, то не удивлюсь, если его отъезд — хитрая имитация, а сам он закопан под одним из деревьев в здешнем саду». Глава 33. «Слышь, мусорок, ты базар-то фильтруй». Мой внутренний гопник просыпался редко, но уж когда это случалось, я не завидовала тому, кто его разбудил. «Вы понимаете, кого и в чем обвиняете?» От ледяной угрозы в моем голосе по комнате будто пролетел порыв сквозняка. «Отдаете себе отчет, что это чистейшая клевета? Мы с Трейси были примерно одного роста, однако сейчас я без труда смотрела на него сверху вниз. И если мой муж о ней узнает...» Я многозначительно замолчала, и инспектор поспешил поправиться. «Пока вас ни в чем не обвиняют, леди Каннингем, Я всего лишь рассуждаю о странностях в поступках Безликого. Так поймайте его и рассуждайте перед ним, отрубила я. А в Калтшир вас вызвали по другому поводу, с которым вы, как мне представляется, уже разобрались. Еще нет, уперся Трейси. Прежде чем сделать окончательное заключение, я бы хотела смотреть замок целиком. Я по-волчьи ухмыльнулась и с притворным великодушием согласилась. Разумеется, осматривайте. Только побыстрее, если не хотите добираться до ближайшего постоялого двора в темноте. У инспектора заходили желваки. Постоялого двора, то есть вы отказываете в ночлеге представителям правопорядка, к своему величайшему сожалению. Я не без издевки развела руками. Я ведь говорила, что господин Грир плохо справлялся с обязанностями управляющего. В Калтшире просто не найдется достойного ночлега для вас и ваших людей. Наши с Трейси взгляды скрестились. Пауза длилась и длилась, никто не хотел уступать. И тут вмешался Рейли. «Прошу прощения, леди Каннингем, господин инспектор», кашлянув, начал он. «Насколько мне известно, в деревеньке Данли, что в 10 милях отсюда, есть небольшая гостиница. Думаю, ее хозяева с радостью примут полицию на постой». Трейси перевел взгляд с меня на Рейли и обратно, а затем процедил. «Хорошо, но осмотром мы все-таки займемся, и немедленно, как вам угодно». Я повела плечами. «Рейли сопроводит вас по замку, а если вдруг решите перекапывать сад, не забудьте попросить садовника, чтобы указал, где нужно тщательнее прорыхлить землю. Я буду у себя». Царственно кивнув инспектору, я удалилась, без зазрения совести свалив дальнейшие заботы о коллегах на широкие плечи Рейли. А в комнатах меня ждали никуда не девшиеся бухгалтерские документы и безответный вопрос, где взять денег, чтобы сохранить имение, и почему сокровище Калтшира не существует на самом деле. Сейчас бы дополнительно накрутила хвост Трейси, и пусть он с товарищами обстукивает все камни в замке. Шутка получилась не смешной. Я уже раскаивалась в том, что закусилась с инспектором. Какую бы чушь он ни нес, ссориться с полицией было последним делом. А еще отчетливо понимала, история с кладом в духе Трое из Простоквашино мне не грозит. Что же, тогда пойдем другим путем. Попробуем продать что-нибудь ненужное. С этой мыслью я вошла в будуар и вытащила из глубин платяного шкафа оббитый бронзой сундучок, где держала украшения и немногие сбережения. Отнесла его в спальню и, плотно прикрыв дверь, отперла ключиком, который всегда носила с собой, а затем принялась планомерно открывать лежавшие внутри коробочки и ящички и вытряхивать их драгоценное содержимое на кроватное покрывало.